это подозрительно, гражданочка. Это наводит на размышления. Может, ты шпионка? Андрей балагурил и дурачился, как ребенок, целуя ее живот и груди. Ими он был настолько увлечен, что не заметил странного, напрягшегося при последних его словах взгляда, которым она посмотрела ему в затылок. Впрочем, возможно, напряжение это было вызвано необходимостью очередной раз сдержать стон. Язык Обнорского как раз добрался до ее крупных коричневых сосков, и Лена снова начала задыхаться. В гостиницу он вернулся уже за полночь, завел будильник на половину шестого утра, чтобы успеть помыться, побриться и позавтракать до того, как за ним заедет автобус, доставлявший каждый день к месту службы преподавателей и переводчиков пехотной школы, и бухнулся в постель. В комнате Кирилла Выродина было темно и тихо. То ли лейтенант снова где-то бродил по гостям, то ли уже спал. Надо будет побыстрее поговорить с ним об Илье. Они же на одной базе работали, успел подумать Обнорский, уже засыпая. В оставшиеся до отлета Лены из Триполи дни Обнорский крутился так, что даже не успел заметить, как они пронеслись. Ранним утром он уезжал вместе со своими новыми коллегами в пехотную школу и до часу дня переводил там для офицеров ливийской армии лекции по тактике, технике, вооружению и огневой подготовке. В школе работали 15 советских офицеров-преподавателей и 5 переводчиков. Поскольку преподаватели читать лекции без переводяк не могли, получалось, что загружены они ровно в 3 раза меньше, чем коллеги Обнорского. Впрочем, полковник Сектрис не давал скучать своим подчиненным, свободным от занятий. То заставлял рисовать какие-то схемы, то сам проводил с ними занятия, то выдумывал еще чего-нибудь. Роман Константинович очень боялся, как бы ливийская сторона не заподозрила его коллектив в бездельничанье и не отказалась бы от советских преподавателей, хотя ливийцам, судя по всему, все эти занятия были до глубокого фонаря. «Поймите, товарищи!» — каждый день напутствовал Сектрис свой коллектив на новые свершения. 2 государства сразу оказали нам большое доверие, и мы должны его всячески оправдывать. В принципе, народ в школе подобрался неплохой. Хабиры уважали переводчиков, видя, как они пашут. Работали все нормально и спокойно. Особых интриг и драм Андрей в первые дни не заметил. Да и некогда было замечать. В короткие перерывы между лекциями он успевал лишь выкурить сигарету и выпить чашку чаю или кофе. В гостиницу он возвращался около 2 часов дня, переодевался и ходил знакомиться с ее обитателями, стараясь показаться своим парнем и произвести приятное впечатление. Об Илье он сознательно пока разговоров не заводил, чтобы не насторожить раньше времени своих новых знакомых. Буквально через несколько дней нового переводчика пехотной школы знало чуть ли не все советское население квартала Хай-Аль-Аквах. Как ни странно, меньше всего за это время Андрею удалось пообщаться со своим соседом. Лейтенант Выродин словно специально избегал его, в квартире появлялся редко, а порой и не приходил ночевать. Правда, вскоре выяснилось, что в аппаратском квартале жили 2 семейных однокурсника Кирилла, попавшие, как и он, сразу после окончания ВИИЯ в Ливию, только к этим ребятам вскоре приехали жены. Андрей решил, что его сосед пропадает вечерами у своих друзей. Холостяки всегда тянулись к семейным, спасаясь от тоски одиночества. Кирилл, кстати, судя по обручальному кольцу на правой руке, и сам был женат. Обнорский удивился было, почему его супруга не приезжает к мужу, но потом вспомнил свою собственную эпопею с Виолеттой и удивляться перестал. Мало ли какие обстоятельства могли возникнуть в семейной жизни лейтенанта, в каждой избушке свои погремушки. Вечерами Андрей несся к своей стюардессе. Лена действительно получила ключи от гостевого домика, ставшего их гнездышком. За неделю работы на новом месте и любовных утех тоже на новом месте Обнорский похудел на несколько килограммов, осунулся, но зато по ночам его больше не мучили кошмары. Возвращаясь с аэрофлотской виллы в гостиницу, Андрей сразу падал в кровать и спал без задних ног, с трудом просыпаясь утром от звонка будильника. Когда наступил вечер последнего свидания с Леной, на следующий день она вместе с экипажем улетала в Москву, а вернуться могла не раньше, чем через 3 недели, Обнорский втайне даже от самого себя вздохнул с облегчением. Нет, конечно, красавица-стюардесса ему ни капельки не надоела, отнюдь. Более того, с каждой новой встречей Андрей все сильнее прикипал к Лене, все сложнее им было насытиться друг другом хоть на несколько часов. Они оба как с цепи сорвались, и это безумие не проходило, наоборот, засасывало их все глубже и глубже. Все это прекрасно, но Обнорскому было просто физически тяжело биться сразу на 3 направлениях. После того, как Лена улетела, он, наконец, выспался от души, а, отоспавшись, немедленно снова начал грезить о стюардессе. «Правду», — говорил в Москве Серега Вихренко, когда они перед отлетом Обнорского в Триполи решили снять девок в кабаке. «Как показывает практика, про запас все равно не натрахаешься». За время отсутствия Лены Андрей окончательно вошел в новый коллектив и полностью освоился в Триполи. На работе у него никаких особых проблем не возникало. Обнорскому даже нравилось переводить лекции изо дня в день. Особенно полюбил он тактику. Ее преподавал подполковник Сиротин, милый, приятный в общении человек, рассказывавший о своем предмете просто и интересно. Андрей очень удивился, когда узнал, что с 83 по 85 год Михаил Владимирович Сиротин командовал мотострелковой ротой в Афганистане. В принципе, Обнорский обычно безошибочно вычислял людей, опаленных войной, определял их по выражению глаз. Иногда ему хватало одного взгляда на человека, чтобы понять, этот где-то хлебнул лихо полной ложкой. Сиротин был исключением. Его глаза не таили в своей глубине отблеска скорби и жестокости, а сам он производил впечатление очень доброго и мягкого человека. Михаил Владимирович симпатизировал Андрею и старался так составить расписание своих лекций, чтобы переводил их Обнорский. Что касается попыток Андрея выявить какие-то отклонения от нормы в поведении Ильи Новоселова в последний месяц его жизни, то явных успехов у него пока не было. Илью знали почти все специалисты и переводчики, работавшие в Триполи. Он был парнем общительным и веселым, легко шел на контакты и разговоры. Безусловно, Обнорский не мог переговорить со всеми, с кем Илья хотя бы раз вступал в контакт. Это было просто нереально, поэтому Андрей составил списки 3 групп. Коллеги Новоселова по работе на авиабазе Майтига, его соседи и приятели в период, когда он холостяковал в гостинице, и его знакомые и соседи по последним 2 неделям, когда Илье выделили квартиру к приезду Ирины в советском городке в Гурджи. Отработав почти 1/3 людей из составленных им списков, Обнорский ничего интересного не узнал. Илья во всех своих поступках был абсолютно нормален, спиртным не злоупотреблял, любил посидеть в компаниях, потрепаться за жизнь, попеть песни под гитару. Все отмечали его заразительную энергию и смешливость. Ни в какие конфликты ни с кем Новоселов не вступал и денег ни у кого не занимал. Что касается женского пола, то, как сказал Андрею Володька Крылов, переводчик из управления ракетных войск и артиллерии, с которым вместе Илья холостяковал в гостинице, перемигивался Новоселов с одной майоршей, официанткой из столовой, но дальше этого дело, судя по всему, не продвинулось. Илья был достаточно откровенным с Володькой, учившимся в ВИИЯ на курс позже. В принципе, он был бы не прочь по-тихому перепихнуться с этой майоршей, но его тормозил старый принцип «не сри, где живешь». Новоселов ждал свою Ирину, надеялся на ее скорый приезд и заводить в этой ситуации роман остерегался. Русские жили в Триполи, как в деревне, где очень трудно утаить шило в мешке. Вдруг потом кто-то что-то сказал бы Ирине, а жену свою Илья очень любил. Получив за 2 недели до своей гибели и приезда жены 4-комнатную квартиру в Гурджи, Новоселов почти все свободное время тратил на ее ремонт и обустройство, доводя загаженное несколькими поколениями переводчиков жилище до почти идеального состояния, мыл стены, подбеливал потолки, подклеивал кафель в ванной, крутил какие-то абажурчики для настольных ламп и настенных бра. Илья работал настолько истово, что уже за 4 дня до приезда Ирины квартира сияла, как настоящий дворец. По словам Крылова, в ней было чисто, как в операционной. Получалось, что у Ильи просто физически не могло быть времени ни на тайные романы, ни на какие-то интриги-конфликты. Занят был человек, готовился к приезду жены. Готовился, а потом взял и отравился. Почему? Несмотря на то, что первые беседы с людьми из составленных Андреем списков ничего особенно интересного не дали, он не сомневался, что рано или поздно натолкнется хоть на какую-то зацепку. В конце концов, Илья при всей своей положительности и уживчивом характере был все-таки не ангелом, и уж Обнорский-то знал это прекрасно. Конечно, люди меняются с годами, но не мог же Новоселов превратиться в какого-то толстовца, этакого непротивленца злу насилием. Должен же был ему кто-то не нравиться. Кто-то наверняка его раздражал, кого-то он. И вспылить Илья мог, и наговорить резкостей. Просто его смерть произошла еще слишком недавно, и все, с кем беседовал Обнорский, инстинктивно придерживались русской традиции «о покойниках плохо не говорят». Тем более, что Новоселов и в самом деле был славным парнем. Но ведь назвал же он кого-то козлами в своем последнем телефонном разговоре с Обнорским. Кого? Андрей понял, что следует изменить тактику расспросов. Он решил попробовать метод провоцирования собеседника, сознательно отзываясь об Илье не самым лучшим образом. Как ни странно, первая же попытка дала результат. Случилось это за 2 дня до возвращения в Триполи Лены Ратниковой. Обнорский заступил тогда помощником дежурного по аппарату. Дежурными обычно назначали хабиров из числа старших офицеров, а помощниками – переводчиков. Дежурство заключалось в суточном сидении у телефона в зданиях аппарата, приеме телефонограмм из различных городов и в решении при необходимости различных мелких проблем, возникающих ежедневно в группах советских военных специалистов. 2 раза, утром и вечером, дежурный докладывал обстановку главному. Помощник же, кроме всего прочего, должен был еще слушать местное радио и просматривать газеты, чтобы составить к вечеру сводку последних новостей в Джамахирии. В день заступления в наряд дежурный и помощник, естественно, на основную работу не ездили. Андрей первый раз тогда заступал помдежем в трипольском аппарате, поэтому его проинструктировал личный референт. Ознакомив Обнорского с его обязанностями и правами, Петров улыбнулся. «Главное, не дрейфь и смотри на генерала соколом. Побрейся как следует, форму погладь, остальное все по уставу. Шеф, конечно, бывает, что и не с той ноги встанет, но, в принципе, дежурный с помощником у нас в аппарате как часть мебели. Если нет никаких ЧП, то их никто и не замечает. Поскольку у тебя дебют, я тебя специально на такой день в график поставил, чтобы дежурный нормальный попался. С тобой заступает подполковник Бережной из группы ПВО. Он мужик опытный и понимающий, и ребята, сколько с ним ни дежурили, никогда не жаловались.